Но кто же может быть причастен к этому? Пока я думал над этим, я решил свериться с моими записями о будущих событиях. Я отметил восьмой листок успешно пройденным. На нем была записана информация о походе Мофа на стан Юэ за семечком огня. Когда я убирал свою записную книжку, то увидел, как ко мне направляется Сюйчжаотин с рюкзаком на плечах. «Привет, как провел время с семьей?» – спросил он, садясь рядом со мной. Я посмотрел на часы, было только 9:30, еще полчаса ждать. Да все нормально, только Синься ругалась, что я редко звонил, а так ничего. Коротко ответил я, рассказывать ему про случай ночью я не собирался. Время пролетело незаметно, и вскоре мы ехали в поезде в направлении Семеня, откуда уже на такси планировали добраться до города Бо. Железнодорожное сообщение так и не восстановили пока что. Сюйчжаотин в поезде засел за чтением книги по магии молнии. Я же вернулся к размышлению о группе русских магов, называющие себя хранители. Главным вопросом было, следят они сейчас за мной? Скорее всего, нет, иначе не искали бы. А учитывая то, что в их распоряжении находится минимум охотник высшего ранга, то отобрать силой у меня зуб для них не проблема. Так что это лишний раз доказывает то, что кто-то из них увидел мой зуб, узнал, сообщил им, а после они не смогли за мной следить, так как что-то произошло, и они потеряли меня из виду. Судя по этому, я могу узнать примерное время моего обнаружения, это незадолго до трагедии в городе Бо, после чего я уехал из города и вскоре пропал в джунглях близ Сучжоу. Есть вероятность, что для выхода на меня они схватят Мофана или Синься, или Мосина. Что же с этой вероятностью, надо смириться, но я не думаю, что они так поступят. Для похищения, во-первых, надо быть уверенным, что я волнуюсь о них, а, во-вторых, это может привлечь к ним внимание, а я не думаю, что им это надо, иначе меня уже искали как похитителя магического инструмента. Однако это все очень неточно и имеет налет моей надежды, что Мофан, что Синься, мне еще нужны. В любом случае надо узнать о них как можно больше, но как? Самый простой способ найти того, кто нашел меня, но проблема в том, что он мог умереть во время трагедии, а также я его могу даже не знать. Ловить их на себя? Нет, извольте, мне такого риска не надо, ни на среднем уровне ловить на себя таких людей, по крайней мере не в начале освоения. Что же тогда я могу сделать? Ничего, только культивировать и развиваться, а также стараться не показывать никому свой зуб, а также держаться более-менее сильных организаций, для своей защиты. Остаток пути я провел в культивировании, дорога была не близкой, так что можно рассчитывать на продвижение. Культивировать я стал ветер, во-первых, осталась всего одна звезда до высвобождения магии, а, во-вторых, я мог делать это открыто. Контроль сразу 48 непослушных гиперактивных звезд был непростой задачей, не говоря о том, чтобы подчинять еще одну. Однако под конец поездки на поезде у меня почти получилось взять ее под контроль. Сегодня вечером она будет моя. Сразу вызовем такси или тебе еще куда-то зайти надо? Спросил Сюйчжаотин, когда мы сошли с поезда. Да, пожалуй, хотел я книг прикупить. Говорят, что в Симоне самые лучшие книги. Уверенно сказал я, направляясь прочь от вокзала, в поисках книжных магазинов. Где ты это слышал? Спросил с подозрением Сюйчжаотин, следуя за мной. Ой, да какая разница, если захотелось книг почитать, а? Спросил я, продолжая искать магазины. На самом деле я только сейчас решил в срочном порядке купить несколько книг. Во-первых, мне нужна книга по элементу пространства, во-вторых, мне нужны сведения о России. Все это я собирался купить позже, перед поступлением в Минчжу и почитать на досуге, но появление хранителей заставило меня поторопиться. А, зачем тебе книга о пространственной магии? Ты же молнию пробудил. Да и нельзя пробудить пространство на среднем уровне магии. Спроси Чжаотин, увидев, какие книги я покупаю. Откуда ты знаешь, что нельзя? Да и для общего развития читать надо, и третий элемент, я хочу пространство. Уверенно ответил я на его вопрос. Ну, знаешь, так говорят, и хотеть пробудить и пробудить разные вещи, возможно, тебе эта книга никогда не понадобится. Упрямствовал он, пожав плечами. Однако книги были куплены, и спорить с ним я не собирался. Так что, быстро вызвав такси, мы поехали в город Бо на военную базу горы Сюэфен. Дорога вновь была довольно длинная, так что я принялся за чтение купленных книг. Некоторые не могут читать в машине, мне жаль этих людей, много времени теряют в таких поездках. До военной базы мы добрались уже под вечер, таксист остановил прямо перед воротами. «Стойте, кто вы такие и зачем направляетесь на территорию военной базы?» — спросил подошедший к нам охранник. «Да законы жестоки, без спроса на военный объект не пускают, тем более после того, что случилось». Только вот голос охранника мне показался знакомым, но я никак не мог вспомнить, кому он может принадлежать. «Мы охотники команды Бафонг, прибыли по заданию на помощь военным», — ответил я, доставая охотничью карту и протягивая ее подходящему охраннику. Когда он подошел ближе, я узнал его, как только он вышел на свет фонаря. «Ксин Юн, когда ты успел стать охотником?» — спросил подходящий к нам Чжан Сяхау. «О, и Сюй Чжаотин с тобой, а где Мо Фан, он не с вами?» «Нет, он культивирует в квартире в Шанхае», — ответил я, протягивая ему карточку. «Мы же с Чжаотином решили податься в охотники, дабы получить опыт сражения с монстрами и подтянуть культивирование для поступления в Минчжу». «Да, когда сражаешься с монстрами, культивирование растет прямо на глазах», — ответил Сяхау, смотря на мою карточку. «Я же достал договор миссии. А какого уровня вы достигли за эти 2 месяца?» «Я уже давно на 3-й ступени. Я подхожу к границам среднего уровня. Еще чуть-чуть и я их нащупаю, а там и до прорыва недалеко», — сказал Сюй Чжаотин. «А как успехи у Хэ Юй?» «Она почти достигла 3-й ступени, сейчас культивирует в казарме», — ответил Сяхау, возвращая мне документы. «А ты, Ксин Юн, чего достиг?» «Его не спрашивай, а то стыдно будет. На природе он монстром стал, прямо как Мо Фан, с чудовищной скоростью культивирует». «Да, не с такой уж и чудовищной, я же говорил, что достиг 3-й ступени задолго до экзаменов, просто не рассказывал всем», — смутившись, ответил я, беря карточку и договор. «Правда, что ли, я вновь от тебя отстал?» — спросил удивившийся Сяхау. «Да, я уже маг среднего уровня», — спокойно сказал я, отчего у него отвисла челюсть. «Можешь отвести нас к главному в части?» «А, что, да, стоп, нет, я могу попросить, чтобы вас сопроводили, мне нельзя покидать пост», — ответил пришедший в себя Сяхау. «Ты правда достиг среднего уровня?» «Да, так ты нам хоть направление покажешь?» — спросил я, видя, что ему гораздо интереснее мое культивирование, чем моя просьба. «Хорошо, пошлите за мной», — сказал Сяхау, разворачиваясь к воротам. «Ты пробуждал второй элемент, какой он?» «Да, кстати, ты не говорил, что пробудил», — поддержал Сяхау. «Чжаотин, молнию», — ответил я одним словом, отчего они оба были ошарашены. «Не шутишь?» — спросил Сяхау, сильно удивленный моим ответом. «Нет, но как понимаешь, высвободить магию пока не могу, дай пару месяцев и увидишь, как я метаю молнии», — усмехнулся я на его вопрос. Сяхау еще немного повозмущался, но вскоре мы уже шли уже с другим магом по направлению к большому каменному зданию у крутого склона горы. Вокруг, как и в прошлый раз, стояли деревянные казармы и прочие дома для различных нужд. Спустя 15 минут мы уже вошли в кабинет к начальнику этой военной базы. Им оказался хорошо известный нам Чжан Кон. «Вы охотники команды Бафинг?» — спросил нас он, как только мы вошли. «Да, мы прибыли на помощь военным согласно вот этому договору», — ответил я, потягивая ему договор вместе с карточкой охотника. «Ясно, приступите завтра, а пока вас проводят в казарму. Хорошенько отдохните, завтра много работы», — сказал Чжан Кон, просмотрев документы и возвращая их мне. «А мы с вами раньше нигде не встречались?» «Встречались, мы из группы студентов, что приезжала сюда на практику пару лет назад», — ответил Сюй Чжаотин, неловко улыбнувшись. «Да, тогда еще наш однокурсник Мо Фан убил фантомного волка», — уточнил я момент нашего знакомства. «Вы знаете Мо Фана, того мага-двуэлементника?» — спросил слегка удивившись Чжан Кон. «Как он поживает, не надумал в армию поступать?» «Не знаете, он в Шанхае сидит, дома культивирует, готовится поступить в университет Минчжу», — ответил я. «Ясно, хорошо, идите отдохните, завтра вы выступаете на зачистку логова одноглазых волков, надо быть в хорошем расположении духа», — сказал Чжан Кон, после чего позвал рядового мага начального уровня, который отвел нас в казарму. «Мы оказались в полупустом здании, где половина коек пустовала, а на оставшейся половине спали военные. А почему здесь половина свободных мест? Разве казармы не должны быть полностью укомплектованы?» — спросил Сюй Чжаотин с сомнением. «Все те, кто спал на этих кроватях, погибли во время трагедии в городе Бо. Новоприбывших солдат разместили в новых знаях казарм. так что это осталось полупустой», — ответил наш сопровождающий печальным голосом. «То есть мы можем лечь на любую из свободных кроватей?» — спросил я, осматривая казармы. «Да, я пойду дальше, сами разберетесь», — спросил сопровождающий. После нашего положительного ответа он быстро исчез. Все кровати в казарме были двухэтажными, мы быстро выбрали одну свободную у стены и, сложив рюкзаки у ее основания, легли спать. «Ну, как спать лег Сюйчжаотин?» Я же, дождавшись, пока он уснет, схватил книгу культивирования воздуха и тихо покинул казармы, направившись за территорию военной базы. Я был настроен на подчинение всех звезд магии ветра и выпуск магии среднего уровня. Найдя место подальше от базы, я принялся культивировать, подчиняя последнюю звезду. Времени на это действо у меня ушло мало, всего полтора часа, так как она уже почти была моей. После этого я решил исполнить магию среднего уровня. Это был довольно волнительный момент. Выбрав место, где я буду использовать магию, стал выстраивать звездные пути и соединять их в звездную карту. Я делал это медленно, не торопясь, так как звезды еще слабо подчинялись мне. Надо как можно быстрее улучшить контроль над ними. Спустя полминуты звездная карта была построена. Я чувствовал, как меня наполняет энергия. Осталось только выбрать место, куда направить заклинание. Этим местом стала группа деревьев, чуть ниже того места, где находился я. Магия среднего уровня ветра первой ступени, лезвие ветра, окружающий смерч. От моей магии деревья в радиусе 5 метров от центра заклинания превратились в груду щепок. После этой магии тяжело будет выжить и низким вожакам, не то что высшим слугам. Все же по силе, благодаря моему врожденному вторичному семечку ветра, которое почти достигло малого уровня, нужен только небольшой рывок. Магия первой ступени превзошла магию второй. Глава 26. Первая военная миссия. Больше я не тратил время на тренировку и вернулся в казарму. У меня получилось провернуть все и остаться незамеченным. На следующий день нас разбудили довольно рано, буквально с первыми лучами солнца, но, к счастью, за 2 месяца хождения по джунглям мы привыкли к такому. Сразу после завтрака меня и Сюйчжаотина вызвали в штаб. Так вышло, что, когда мы пришли, там был только один человек в военной форме. Судя по погонам, я мог предположить, что он относится к младшему офицерскому составу, а по ауре, которую он источал, что он примерно на второй ступени среднего уровня в двух элементах. «Здравствуйте, вы охотники?» – спросил он, как только нас увидел. «Мало кто соглашается приехать к нам на помощь, в основном местные помогают. Мы тоже из города Бо, только уехали после катастрофы и стали охотниками», — ответил Сюйчжаотин, пожимая руку военному. «Увидев задание помощи военным, решили помочь с восстановлением родины». «Понятно, меня зовут Ло Донг, я лейтенант и маг среднего уровня второй ступени земли и огня», — представился военный, уверенным и добрым голосом. «Я назначен руководителем операции по уничтожению логова одноглазых волков. Предположительно, там обитает стая волков с одним вожаком. Помимо меня еще будет 3 младших лейтенантов и отряд из 10 сержантов, а также вы 2. Мне бы хотелось знать, какими элементами вы владеете и на каком уровне. Это необходимо для составления грамотной стратегии действия. Я маг молнии начального уровня 3-й ступени», — уверенно заявил Сюйчжаотин. «Маг ветра среднего уровня, магию выпускать не могу, а также маг молнии начального, магию выпускать не могу», — сухо сказал я, после чего спросил: «Если во время рейда из убитых волков появится душа, я могу ее забрать себя?» «Ясно, весьма неплохо», — сказал, задумавшись, Ло Донг, после чего ответил на мой вопрос: «Если у тебя есть все необходимое для этого, то, пожалуйста, наша цель — уничтожить логово, а не добыть души. Подождите немного, пока остальные соберутся». «Спасибо, конечно, можно присесть?» — спросил я, указав на диван у стены. После утвердительного кивка мы с Сюйчжаотином сели, в ожидании наших будущих коллег. Сам же лейтенант Ло Донг сел за стол, слева от нас. Вскоре появились первые члены операции. К моему глубокому удивлению, ими стали Чжан Сяхао и Хэ Юй. «Нет, это нас судьба свела или кто-то свыше. На военной базе более 1000 военных, а мы в первую же операцию попали вместе. Привет, Ксин Юн, Сюйчжаотин», — помахала нам рукой Хэ Юй, подходя к нам. «Привет», — сухо ответил я, рассматривая сосуды для душ, сопоставляя инструкцию и реальность. «Китайцы даже для себя толком все не объясняют. Что за дела?» «Привет, как поживаешь, рана затянулась?» — спросил Чжаотин, которому было скучно просто так сидеть. «Привет, вы тоже будете участвовать в рейде на логово одноглазых волков?» После трагедии эти звери поселились очень близко к городу. Военным до сих пор не удалось прогнать всех на прежние места, говорил Чжан Сяхау, подходя к Хэю и обнимая ее за талию. Она же не сопротивлялась, как будто это в порядке вещей, а наоборот ответила на жест, тоже приобняв его. Чжаотин был в довольно большом шоке от произошедшего, я же лишь скользнул по ним взглядом, это было очевидно. «Так что мы в последнее время получаем много. Вы что, вместе?» – удивленно спросил Чжаотин, перебив Сяхау. Я продолжал игнорировать их всех, разбираясь с сосудами для душ. «Да», – она ответила на мои чувства после трагедии, когда мы вместе собирали. Начал было Чжан Сяхау, но тут же получил локтем в бок от Хэюй, а сама она отошла от него. «Не говори чепухи, ты просто достал меня, вот я и согласилась», — сказала Хэюй, сложив руки на груди и надувшись. «Хватит ворковать, не для этого вас вызвали к лейтенанту», — сказал военный, лет 30-35, только что вошедший в комнату. За ним шла молодая девушка на вид не старше 25. «А вы, видно, охотники из Шанхая, что приехали вчера. Я младший лейтенант Ян Дэй, и я скажу сразу, думал, что вы будете постарше, а вы ровесники этим школьникам. Как жаль, хорошие охотники нам бы не помешали. Еще увидим, насколько мы бесполезные», — сказал я, убирая обратно в рюкзак сосуды для душ. В этот же момент, что Сяхау, что Чжаотин уже собирались ему возразить и начать спор, неужели заразились вспыльчивостью от Мофана. «Простите, а вы кем будете?» «Тоже младший лейтенант», — обратился я к девушке. Тем временем Ян Дей занял место за столом перед Лодонгом. «Да, меня зовут Чжоу Суин, не обращайте на этого ворчуна внимания, он просто завидует вашему таланту», — ответила она, улыбнувшись, садясь к Ян Дею. «Ничего я не ворчливый», — буркнул себя под нос Ян Дей, после чего они с Чжоу Суин начали о чем-то шептаться, напоминая влюбленную пару. «Да, веселая пара лейтенантов, это двоюродная сестра Чжоу Мин», — шепнул мне на ухо Сяхау. «Она осталась здесь, так как военная и не может по своему желанию менять место дислокации». «Понятно, а какие у них элементы и какого уровня?» — спросил я, обращаясь к нему, после чего шепотом добавил. «И в каких они отношениях?» Эта пара меня слегка заинтересовала. Оба маги среднего уровня первой ступени, у Чжоу Суин основной элемент свет, второе исцеление на второй ступени начального. Она одна из немногих магов-целителей нашей базы, а у Ян Ди основной элемент огонь, а второй земля на первой ступени, ответил Сяхау, после чего также шепотом добавил. Говорят, они до трагедии собирались пожениться, но потом решили отложить это до. Да, помолчи ты, неприлично говорить о чужих отношениях рядом с теми, о ком говоришь, снова ткнула Сяхау Хэюй локтем. «Всем здравия желаю», — весело сказал парень лет 20, входя в комнату. По погонам можно было понять, что это третий младший лейтенант. «Селей, представься охотником», — сказал Ло Донг, оторвавшись на секунду от рассмотрения бумаг. «Да, конечно», — ответил парень, а после, подходя к нам, добавил. «Это вы охотники? Привет, меня зовут Селей, я младший лейтенант, маг среднего уровня молнии, также владею магией тени», — уверенно сказал он. Внешностью Селей был явно не обделен, довольно смазливое личико и крепкое тело, а все вместе подчеркивало его мужественность. Волосы черные, зачесанные на левый бок, прядь волос на челке имеет фиолетовый цвет. «Да, приятно познакомиться», — сказал я, протягивая ему руку. «Ты не выглядишь особо сильным, малец», — сказал он, пожимая мне руку, а потом, посмотрев на Чжаотина, добавил. «А ты еще слабее. Как жаль, что нормальным охотникам лень заниматься такими мелкими делами», — говорил он это все с нотками высокомерия и презрения, но в то же время и не сильно показывал свои эмоции. «Мы еще посмотрим, кто из нас не особо сильны», — сказал я, отпуская его руку. «Селей, хватит лезть к этим школьникам, сам недавно таким был», — окликнул мага Ян Дей, призывая его сесть. «Ты уверен, что наравне с ним?» — с сомнением и шепотом спросил Чжаотин, когда Селей отошел. «А кто он вообще такой? Он стал младшим лейтенантом сразу после катастрофы, отличился при обороне, довольно высокомерный и заносчивый, но сильный парень, стал магом среднего уровня в 19, спустя год достиг второй ступени. Единственное, что его отделяет от лейтенанта, это выслуга лет, еще пара месяцев и звание у него в кармане», — ответил на вопрос Сяхау, призадумавшись. «Не надо сильно о нем переживать, Он довольно добрый, по крайней мере каждый, кто с ним ходил в рейды, говорит, что он стремится защитить всех, иногда даже сам подставляется», — добавила Хэйюй. Вскоре пришли еще 8 человек в звании от рядового до старшего сержанта. Трое были магами льда, еще 2 огня, 1 воды и 2 земли, магов ветра или света не было. Состав получился довольно интересный, если не считать младший офицерский состав. Во-первых, был всего одни, ну со мной 2 мага ветра, потом по 2 мага земли, воды и огня, последнее скорее всего связано с малым числом таковых на начальном уровне, а также 3 мага льда, что вместе вполне могут сдержать толпу одноглазых волков. Что касается отсутствия магов света, то в бою они не очень-то и помогут, зато в патрульных командах они необходимы. Жаль, что у нас не патруль, а вылазка. Все маги были минимум 2-й ступени и приближались к 3-й. Сразу после того, как все собрались, Ло Донг провел короткий брифинг по нашему походу. Логово располагалось от нас всего в 2 дней пути, что невероятно близко, учитывая, что до катастрофы учеников посылали в поход на 10 дней, чтобы добраться до логова волков. Также повторилась информация о их примерном количестве и силе. Были розданы основные обязанности членов отряда и примерный план боевых действий. Мы с Сяхау должны были всю дорогу разведывать дальнейший путь, ведя всех по безопасному маршруту, никому не надо устать еще до того, как доберешься до цели. Чжоу Сюин выполняла одновременно роль мага света, подавая сигналы в случае чего в крепость, а также целитель отряда. Селей, Ян Дей, маги огня и Сюй Чжаотин относились к атакующему звену. Хэйюй вместе с другим магом воду отвечала за защиту. Маги земли должны были помогать другим, ускоряя их передвижение, а маги льда замедляя и замораживая врагов. Неплохая стратегия, осталась только притворить ее в жизнь. Так как зачистка не требовала отлагательств, то сразу после брифинга был отдан приказ взять все необходимые вещи и встретиться в 10 часов утра у выхода с военной базы. Мы с Сюй Чжаотином быстро вернулись в казармы, прихватили немного еды, спальные мешки, всякую мелочь. Я же сразу же повесил на пояс свои кинжалы из зубов аллигаторов с озера Тайху, а также прихватил точильный камень. Все же кинжалы не вечные, изнашиваются и тупится, в отличие от магических артефактов, которые обновлятся благодаря энергии хозяина. Только в случае больших повреждений, они портятся, их надо чинить мастеру. Надо бы поискать материал для новых, я уже привык сражаться с ними в руках. Когда мы пришли на место сбора, там стоял один селей. «О, это ты ножички взял еду готовить?» – спросил он с усмешкой, указывая на мои кинжалы. Чжаотин хотел возразить. «Да, из волчатины получатся прекрасные котлеты», – съязвил я в ответ, тем самым останавливая Чжаотина, после чего он стал наблюдать за нашей перепалкой. «А разве ими можно порезать кого? Они же из костей сделаны, чем резать то?» Продолжал он насмехаться. «Да из костей, заточенных как бритва, хочешь проверить?» Поинтересовался я, бояться его я даже и не собирался. Конечно, опыта у него будет побольше моего, но вот по силе, если надо, я его превосхожу, благодаря семенам и лезвиям ветра. «Не, спасибо, покажешь на волках, ты же от них бегать не будешь, как все другие маги ветра начального», — слегка усмехнулся он, после чего перестал обращать на нас внимание. «Ксин Юн, а что это за кинжалы?» — спросил Сяхау, подходя вместе с Хэйюй. На ее лице был написан тот же вопрос. «Он ими из волков котлеты собирается нарезать», — послышался голос Селея. «Ими правда можно их убить?» — с сомнением спросила Хэйюй. «Да, почему нет?» — спросил я, после чего мы недолго поговорили, ожидая остальных. «Все готовы, отправляемся», — сказал Ло Донг, когда проверил, что все на месте и готовы, и наш отряд вышел из ворот военной базы. Глава 27. 7 волков, 1 маг. Было решено, что мы с Сяхау разведываем путь по очереди, чтобы быстро не устать. Это было мне очень сильно на руку, так как я мог, используя все свои силы, попытаться выбить себе души слуг, а заодно и расчистить дорогу. Первым на разведку ушел Сяхау, я не возражал, так как рядом с военной базой вряд ли будут какие-либо монстры. Так и получилось, шли мы тихо и спокойно, не привлекая ничье внимание и сами особо ни на что, не отвлекаясь. Примерно до 3 часов дня мы шли не останавливаясь. После Ло Донг по специальной рации передал Сяхау, чтобы ждал нас. Догнав его, мы устроили привал, поели и отдохнули, после чего Сяхау передал мне рацию для связи, и я направился на разведку. Эти рации довольно интересные штуки, обычно звери реагируют на радиоволны, которые испускают телефонами и обычными рациями, но эти передают информацию на особых частотах, а также используются специальные средства магии духа для усмирения зверей, чествующих их, что не приводит зверей в бешенство, а даже слегка успокаивает, но совсем чуть-чуть. Использовать их для усмирения бессмысленно, но, к сожалению, таких раций мало и их выдают только для выполнения рейдов в земли монстров. Например, пока мы шли, я узнал, что во всем городе бо таких раций не больше 20, и это чудо, что у нас есть такая. К слову, всего военных в городе около 3000. Это получается одна рация на 150 человек. Довольно-таки неприятное соотношение, так как связь невероятно важна. К счастью, из оригинала мне известно, что лет через 6-7, может быть 8, такие устройства станут повсеместными. Первый час все было просто прекрасно, в плохом смысле слова, на пути не попадался ни один монстр. Блин, мне даже крысы сойдут, я так совсем со скуки помру. К счастью, монстры услышали мои призывы, и впереди я почувствовал ауру монстров. Я сразу же перестал вести себя расслабленно и аккуратно приблизился к ним. Монстрами оказались наши цели, одноглазые волки в количестве 7 штук. Еще 2 месяца назад я бы предпочел обойти их стороной, но сейчас они были хорошими мишенями для тренировки моих навыков как рукопашного боя, используя кинжалы, так и использование магии. На маршруте замечена группа одноглазых волков в размере 4 штук. Приступаю к отвлекавшему маневру, прошу подождать ровно 5 минут и продолжить движение. Сказал я в выданную мне рацию, это было необходимо, так как расстояние между нами не более километра, примерно через минут 7-8, в лучшем случае 9, здесь будет весь отряд. А сомневаюсь в своих способностях убить их так, чтобы не наши остатков, за такое время. Почему же я соврал о количестве? Все просто, если я сказал бы правду, скорее всего приняли решение идти в обход, а мне это не надо. Хорошо, выделяю тебе ровно 5 минут, не больше. Если спустя 10 минут не выйдешь на связь, идем на твои поиски. Ответил из рации голос Ло Донга, как командир он весьма неплох, что касается мага я не знаю, еще не видел. Сразу после завершения разговора, я приступил к истреблению волков. Но для начала их надо отвести от проложенного маршрута. Во-первых, я никак не смогу объяснить их трупы, особенно после того, как я сказал, что видел 4 живых, а они увидели 7 тел. Во-вторых, трупы могут быстро привлечь других зверей, и тогда отряд, проходя здесь, столкнется с ними, а мне этого не надо, так как именно я получу за невыполнение своей работы. Первым делом надо было привлечь их внимание, не поранив, что было сложно, учитывая мои силы. Я спрыгнул с дерева, примерно в метрах в 20 от волков. Все они обернулись, услышав неожиданный звук, и увидели меня. Если честно, я думал, что они простоят в исступлении пару секунд и я пафосно оскорблю их, но нет. Они тут же побежали всей толпой на меня. К счастью, шаг ветра был заранее подготовлен, и у нас начался забег на среднюю дистанцию. Отдалившись чуть больше, чем на километр в сторону от маршрута, спустя примерно 1,5 минуты, я перестал убегать, волки были примерно в 50 метрах от меня, так что у меня было время на действие. На этой группе я хотел проверить свою скорость и умение сражаться кинжалами с группой противников в одиночку, но 7 волков это много, надо бы их сократить немного. Создав звездный путь молнии, я убил волка, который почти догнал меня, после чего сразу же отскочил в сторону и выхватил 2 кинжала. И хотя они не проводят магию, как хотелось бы, но и не мешают ее использовать, совсем не прибегая к ним, так что с ними в руках вполне можно использовать гнев молнии, а лезвие ветра даже приобретает большую точность. Второй волк был удивлен и слегка напуган видом, как его собрату молния буквально разорвала голову, после чего тот упал замертво. Однако он и не думал останавливаться и побежал на меня, но из-за того, что я отскочил в сторону, а волк не смог вовремя среагировать, он пробежал слегка мимо меня. Этого мне было достаточно, я подпрыгнул вверх, направляя свое движение с помощью воздушных потоков шага ветра, пролетел прямо над тушей волка и кинжалом провел ему по шее. Научился так справляться с шагом ветра я совсем недавно, это очень сложно и требует большого контроля магии, и не всегда получается так убить свою жертву. Вот и на этот раз все вышло не совсем гладко. Во-первых, нож, столкнувшись с позвонком, конечно, прорубил его, но это нарушило мое равновесие, я стал падать, но смог аккуратно приземлиться. А, во-вторых, Тело волка из-за сохранившегося импульса налетело на меня, отчего мне пришло вновь подпрыгнуть, избегая стремящуюся придавить меня тушу. Но в этот же момент на меня налетел третий волк. На остатках шага ветра я уклонился и от этой атаки, попутно создавая новый. Следом за третьим волком появился четвертый, который также стремился откусить мне голову. На этот раз я среагировал лучше и, оттолкнувшись от земли, с использованием нового шага ветра, проскользнул под волком, кинжалами вспарывая живот. В этот момент я краем глаза глянул, что за сущность вышла из первого и второго волков, но это были лишь осколки, и я перестал обращать на них внимание. Мой зуб сам с ними справится и без моего ведома. Четвертый волк был успешно убит, осталось всего четыре, за четвертым прямо по пятам бежал пятый. От него пришлось уклоняться, отпрыгнув в сторону, однако он чуть не откусил мне ногу, она буквально в последний момент вышла из его пасти. От этого я весь покрылся холодным потом, это было жутковато. Пятый, как и третий, пролетел мимо, но третий волк уже обходил меня, стремясь к месту, куда я упаду, а шестой и седьмой также неслись на меня. Пользуясь управлением потоков шага ветра, я изменил свою траекторию, оказавшись сбоку от шестого, пролетая мимо него на большой скорости. На этот раз моя рука была чуть не съедена, но я прижал ее к себе так, что в пасти волка осталось лишь лезвие кинжала, а второй направлял к его шее. Из-за того, что он бежал вперед, а я летел назад, получилась довольно большая относительная скорость и сильный удар от столкновения. Я распорол рот и перерезал шею, также краем глаза, смог увидеть, что из четвертого вышла душа цельная, а не осколок, а пятый пришел в себя и готов снова меня убить. Я продолжил свой полет, вновь с изменившейся траекторией из-за столкновения. Волк же отлетел на седьмого, сбивая того, а также истекая кровью, жить ему осталось пару минут. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы при соприкосновении с землей не потерять равновесие. Душа четвертого летела ко мне, стремясь попасть в зуб, а пятый и третий стремились меня убить, седьмой был прижат шестым. Я быстро убрал один кинжал в ножны и взял лежавший в сумке на поясе сосуд для души. Предыдущий шаг ветра закончил свое действие, время активности заклинания сильно сокращалось, когда я выполнял кульбиты в воздухе. Новый звездный путь был быстро создан, но звезды сошлись немного не так, как надо, их положение было отличным от шага ветра и не соответствовало лезвию ветра, это было новое заклинание. Но думать о его предназначении и анализировать, откуда оно, у меня времени не было, так что я просто побежал в сторону души, попутно активируя сосуд для души, приказывая зубу ее не трогать. Новое заклинание активировалось с первым моим шагом, оно окутало ветром мои ноги словно сапоги, теперь каждый мой шаг усиливал порыв ветра, толкая меня вперед, а потоки, наподобие тех, что появлялись, когда я использовал шаг ветра, корректировали мое направление. Также заклинание покрыло и руки, словно перчатками, кокой в этом смысл, я конечно догадывался, но был не уверен в этом. Третий и пятый начали поворачивать, следуя за мной, я же приблизился к душе и успешно поймал ее в сосуд, после чего быстро сунул его в другую сумку на поясе, которая была пустая. Третий ко мне был ближе всех, а седьмой тем временем уже выбрался из-под почти мертвого седьмого и тоже собирался накинуться на меня. Необычное заклинание еще работало, так что я оттолкнулся от земли и полетел на приличной скорости в сторону третьего, попутно доставая второй кинжал. Волк, как и прошлый, открыл пасть, собираясь меня укусить, но я с большим трудом сместил центр своей тяжести так, что летел ему в шею, а не в пасть. В момент столкновения левой рукой, я ударял ему в верхнюю челюсть, протыкая ее, а правой, достав второй кинжал, разрубал его шею. Все должно было пройти гладко, несмотря на мою явную усталость, по лицу тек пот, чуть не заливая мне глаза, а грудь болела так, как будто ее сдавливали огромным прессом, голова взрывалась изнутри из-за последовательного использования сильной, на данный момент, магии точным ее контролем, а тело не выдерживало перегрузок, несмотря на то, что я занялся им, но не особо прикладывая к этому усилия, времени не было. Однако случилось что-то невероятное, ветровые перчатки на моих руках сорвались, высвобождая 1/4 от силы лезвия ветра третьей ступени, усиленную семечком. Перчатка левой руки прошла по кинжалу, разорвав в клочья верхнюю челюсть, а перчатка правой создала что-то наподобие лезвия малого радиуса действия, успешно отрубая голову волку, среднему слуге. Но из-за неожиданности я кубарем полетел вместе с телом третьего, из которого также вышел осколок, как и из шестого за мгновение до нашего столкновения, увидел краем глаза. Как только мое положение более-менее нормализировалось, я оттолкнулся от земли и полетел в сторону от трупа, благо сапоги ветра еще оставались на последнем издыхании и ускорили меня, так как в тот же момент седьмой вцепился в то место, где я должен был быть. Я его видел тогда же, когда и осколок души шестого. Приземлившись, я тут же использовал шаг ветра и отскочил от двух волков еще дальше, пока они не опомнились, но довольно сильно ударился об дерево, не заметил его из-за концентрации на волках. Пятый не преминул этим воспользоваться и первым из двух оставшихся приблизился ко мне. Я же отскочил в сторону, стремясь перевести дух и продумать дальнейшие действия. Волков осталось лишь двое, но и я на своем пределе. Однако ни пятый, ни седьмой не собирались давать мне отдохнуть. Конечно, используя я молнию или лезвие ветра, то все было бы кончено тут же, но нет, мне было интересно, как долго я смогу против них продержаться, используя только шаг ветра и кинжалы. Это же гениально, нет, спустя примерно с минуту прыжков и уворотов, я подгадал выгодный момент, разделив с трудом двух волков, пятый пролетел мимо меня, врезавшись в дерево, а седьмой бежал точно на меня, пользуясь обновленным шагом ветра, я подпрыгнул, уклоняясь от клыков, после чего зацепился кинжалами за спину волка, проткнув его и слегка распоров ее из-за импульса. Однако волк был жив-здоров и собирался сбросить меня, но я, используя импульс от моего прыжка, отпустил одни кинжалы и ударом ноги в голову заставил волка отшатнуться на пару шагов. Вторым же кинжалом я распарывал ему живот и грудь в надежде задеть сердце и убить. У меня все получилось довольно просто, но в этот момент пятый бежал на меня, не собираясь отступать, но заметив, что он остался один, резко затормозил. «Чего это он?» – подумал я, а потом вспомнил, они же сейчас не под действием дождя Черной Церкви и самоубиваться не планируют. Скорее всего, до этого они верили, что всем скопом отомстят за погибших и полакомятся вкусным мяском. Пользуясь передышкой и замешательством волка, я вытащил свой второй кинжал из седьмого, от которого также отделился осколок души и быстро был поглощен моим зубом. Оба мои кинжала были в запекшейся крови и привести их в рабочее состояние займет время. Даже последнего я убил чудом, ножи еле его резали, пришлось приложить много усилий, чтобы пропороть ему грудь. Пятый не двигался всего с секунду, после чего решил улепетывать, спасая свою шкуру. «Эй, пятый, мне понравился твой номер, подожди!» — крикнул я, но отпускать его в мои планы не входило. Так что, создав звездный путь молнии, убил его гневом молнии, попав точно ему в сердце, чуть левее центра груди. После этого я посмотрел на себя, весь в крови волков, одежда из зеленой маки и черных джинс, стала красной майкой и темно-красными джинсами. Сам же я невероятно устал, так что, отойдя чуть от трупов, почти без сил упал на землю. Посмотрев на время, я понял, что прошло не более 10 минут. Как я сообщил о своем решении произвести отвлекающий маневр, за это время я невероятно измотался. «Ксин Юн на связи», — сказал я, поднеся ко рту слегка дрожащей от перенапряжения рукой, голос также был дрожавший и предложения совмещались с глубокими вздохами. Пришлось немного повозиться с волками, но я правился, возвращаюсь на маршрут. «Отлично, я слышу по твоему голосу, как ты устал, ни в коем случае так больше не делай. Лучше изменить маршрут и обойти зверей, чем тратить здесь свои силы», — послышался из рации строгий голос Ло Донга. Глава 28. Логово одноглазых волков. Долго лежать я не мог, еще минут 5-6, и они придут на место моей первой встречи с волками, а мне надо еще проверить, все в порядке дальше или нет. Используя шаг ветра, я уже через 2 минуты был на месте, после чего быстро направился дальше по маршруту, также применяя магию ветра. Спустя еще пару минут, решив, что достаточно отошел вперед, я присел отдохнуть. Посидев так около 5 минут, я смог привести себя более-менее в порядок, после чего уже обычным шагом пошел дальше по маршруту, надеясь, что дальше волков в ближайшие полчаса не будет. К счастью, я не встречал на своем пути. Спустя минут 10, сменил одежду на чистую, а окровавленную отнес подальше от маршрута и выбросил. Кровь с лица и рук, смыл специальным раствором там же. Вернувшись, я вновь пошел вперед. Мое самочувствие пришло в норму, и о моей баталии напоминали лишь ноющие мышцы. Надо будет всерьез ими заняться. Вспоминая битву, я задумался о том, откуда взялось новое заклинание. Оно второй сопроводительный эффект, как лезвие ветра. Маловероятно, Мои семена еще даже не достигли малого духовного уровня, откуда взяться второму? Тогда что это такое? Я решил попробовать воссоздать тот звездный путь, в который сложились тогда звезды, но у меня не вышло. У меня получилось сместить звезды с привычных позиций шага ветра, хотя и с большим трудом, но, когда он был закончен, энергия ветра просто взорвалась передо мной, откинув меня назад. К счастью, особых повреждений я не получил, так как использовал первую ступень без семян. Но, то, что я смог изменить положение звезд, говорит о том, что я сам смогу, когда-нибудь повторить это заклинание. То есть можно создавать заклинания, отличные от базовых до высокого уровня. Это было для меня немалым удивлением, так как я и большинство магов этого мира считали, что если пробовать переставить звезды до высокого, то ничего не получится, и в то, что у каждого мага есть свой уникальный, часто довольно маленький, набор заклинаний. Но благодаря этой битве, я понял, что свои заклинания можно составлять на среднем, или даже на начальном. Однако все не так просто, надо самому разбираться, как надо выставлять звезды и помнить все их комбинации, что довольно сложно. Тут я вспомнил еще об одной своей фишке, которую я пару раз случайно использовал, а именно слияние магии. Для тестирования, я выбрал первую ступень, без использования энергии семян, в случае чего особого урона я не получу. Вспомнив, как это было прошлые разы, я начал создавать звездный путь ветра, и сразу же после этого звездный путь молнии. Я умел создавать заклинания одни за другими, начиная формировать новые до завершения предыдущих. Но завершить оба заклинания одновременно оказалось невероятно сложно, и у меня с первого раза ничего не вышло, я сбился на шестой звезде ветра и на третьей молнии. Однако я не собирался сдаваться и лишаться такой силы в будущем. Продолжая идти по маршруту, следя за тем, чтобы на нашем пути не было монстров, продолжал попытки создать два звездных пути одновременно. К моему огромному счастью, монстры вновь не появлялись, но и составить пути я никак не мог. Дальнейший путь, примерно до 7 часов вечера, прошел без проблем. Наш путь был рассчитан так, что, пройдя в первый день за 10 часов около 50 километров, устроить лагерь в 3-5 километров от цели. За это время у меня так и не вышло составить два звездных пути одновременно, как не получилось создать звездный путь заклинания, однако я чувствовал, что звезды контролируются намного лучше, чем раньше, и менять их расположение стало проще. Также за прошедшие 3 часа, я еще пару-тройку раз встречал волков. Их было меньше, чем в первой группе, от 3 до 5 штук. С первой группой я разобрался, используя только молнию, отойдя подальше от дороги. Несмотря на силу и гарантированность их смерти, это было далеко не просто. Из-за невозможности применять шаг ветра приходилось быть очень осторожным и уклоняться в последний момент. После этой битвы я устал больше морально, чем физически. Вторую группу я уничтожил, используя только лезвие ветра, получилось так же, как и с той, что я убил молнией. Третью группу я отвел подальше от дороги, собрал их вместе в кучку, и пока они бежали на меня и пытались залезть на дерево, где я сидел, создал звездную карту ветра. Примерно за 27 секунд и ураган из лезвий ветра, закружившийся вокруг меня, убил их. Между первым использованием и вторым магией среднего уровня, скорость увеличилась примерно на 3 секунды, так же было и с магией начального, поначалу с 0.5 минуты, быстро добрался до 10, после еще пару недель магия выпускаться за 5. И только спустя почти 2 месяца после первого высвобождения, я смог составить магию начального за 2 секунды. Остальные группы, что появлялись все чаще, я убивал без особого напряга, используя все свои способности. Почему я их все же убивал, а не просто отводил и ставил себе ограничений? Я же ответственен за проход группы, как я мог. Ну, во-первых, там магов много и есть даже сильнее меня, тот же Ло Донг, да и Селей, способен сражаться со мной на равных или даже побеждать. Так что волноваться по их поводу мне не приходилось. Плюс какая мне на них разница, умрет кто-то, получу нагоняй, возможно, но я легко парирую это тем, что они пришли уже после того, как я прошел, в чем моя вина. Во-вторых, мне необходимы тренировки в полную силу, так как иначе я не смогу развивать все свои навыки. А из-за того, что я скрываю большую часть своих сил, при всех это нельзя делать. Может возникнуть вопрос, почему я так делаю, если бы мог получить много всяких бонусов, если все знали о моей силе. Но, во-первых, хранители, я уверен, Они по информации из Лиги оценивают мои силы и в случае чего отправят ко мне кого-нибудь, кого посчитают достаточно сильным, чтобы меня убить, а если мои силы будут занижены, то есть большая вероятность, что я справлюсь. Во-вторых, да я привлеку к себе много внимания и получу много бонусов от семей, что будут гореть принять меня к себе. Но я люблю свободу действий и выполнять обязанности в семье меня совсем не привлекает, а если не вступать в семью, то меня просто убьют, чтобы не мешал. В-третьих, мне были нужны души, как осколки, так и целиком. К сожалению, сегодня мне больше не попалась целиковая душа, только осколки. Однако они были мне нужны не меньше, так как мой зуб развивается, поглощая их, а также если моя теория верна, то, когда он достаточно разовьется, сможет сплавлять осколки в цельные сущности и я смогу усилить свои звезды ветра и молнии. Вскоре я дошел до отмеченной на карте точки ночевки в 5 километрах от логова волков. Это было оптимальное расстояние, волки из логова на нас особо внимания не обратят и не придут к нам ночью, а мы на следующий день быстро доберемся до их логова и уничтожим их. Я сообщил по рации о достижении цели и стал ждать остальных, попутно культивируя, не терять же зря время. Спустя минут 15 пришли остальные и мы разбили лагерь, поели и назначили дежурство. Дежурили по двое, моя очередь была уже перед рассветом вместе с Сюйчжаотинем. Недолго думая, я лег спать, так как за день я изрядно вымотался. Примерно в 4 часа утра меня разбудил один маг огня из нашей группы. Сюйчжаотин уже проснулся. Заступив на пост, я занялся культивированием. Моя энергия не совсем восстановилась после вчерашних битв, так что надо было этим заняться вплотную. Чжаотин пару раз пытался уговорить меня не заниматься этим в опасной обстановке, но, когда понял, что я прекрасно ощущаю все, что происходит вокруг, перестал ко мне лезть. Примерно на 6 часов был назначен подъем, солнце только начинало вставать на востоке. Сел и сразу как проснулся отправился в сторону логова, я не стал его останавливать, все же он маг тени. К моменту его возвращения большая часть уже поела, он же, взяв свою порцию, сел рядом с Лодонгом, стал что-то тому говорить. «Слушайте все внимательно», — сказал достаточно громко, чтобы все могли его слышать. Лодонг спустя минут 10 сел и произвел разведку волчьего логова. Сейчас там находится всего один трехглазый волк и 58 одноглазых. Они еще не успели проснуться, наша задача уничтожить их всех, так что выдвигаемся прямо сейчас. Маги ветра, ваша задача выманить волков из пещеры, выход довольно узкий и нам удобнее будет их встречать там, чем в самой пещере, которая имеет множество туннелей. Маги льда останавливают приближающихся монстров, создавая затор, чтобы маги огня могли спокойно убивать атакующих волков. Маги воды отвечают за защиту, маги земли замедляют еще сильнее противника, не давая ему приблизиться к строю. Во время битвы помощь магов ветра не понадобится, ваша задача быть готовыми организовать отступление. Лейтенанты стоят и ожидают появления вожака, после чего приступают к его ликвидации. «Все понятно», — изложил план Лодонг, после короткого ответа. «Да, мы двинулись дальше все вместе, не посылая вперед разведчика. Господин лейтенант Лодонг, разрешите спросить?» — сказал я, подойдя к нему, идущему впереди. «Да, что-то не нравится в плане», — спокойно и с уважением спросил Лодонг. «Немного, если я замечу, что битва идет не так, как должна, разрешите вмешаться и принять в ней участие», — спросил я. «На самом деле мне было плевать на всех, кто будет сражаться, я смогу спасти тех, кто мне нужен. Если на это у вас, господин охотник Ксиньюн, есть силы, то пожалуйста, только не в ущерб остальным». Также спокойно ответил мне Лодонг. Поблагодарив его, я вернулся к Сюйчжаотину. Добрались мы примерно за полчаса, идя в довольно быстром темпе. Вход в пещеру был высотой примерно с 3-этажное здание. Ну, чего удивляться, там вожак стаи живет. Перед входом с двух сторон были земляные насыпи, примерно высотой в 1 этаж. Обычный одноглазый волк сможет на них забраться довольно легко, если это ему дать. Маги расположились на этих самых возвышенностях. Только 3 стали прямо перед входом в пещеру, один маг льда и мы с Сяхау. Итак, начать операцию по зачистке логова, скомандовал Лодонг, после чего мы направились вглубь. Внутри пещера и правда разделялась на множество туннелей, разделяться нам было опасно, так как один выведет волков, а второй будет заперт без возможности выбраться, даже я не рискну сейчас так поступить. Выбрав тот туннель, откуда чувствовалось наибольшее скопление волков, напарились туда. Мы тихо, стараясь не создавать шума, вышли в широкую пещеру, где лежало порядка 20-25 одноглазых волков. Это просто джекпот. Не уверен, что я бы с ними всеми справился, но учитывая то, что они спят, смог бы применить магию среднего уровня. Сяхау, приготовься бежать, я привлеку их внимание, сказал я шепотом, после быстрого кивка, крикнул, что есть мочи, а также кинул камень в ближайшего ко мне волка. Салаги, подъем, кому надрать зад, первому. Эхо пещеры многократно усилило мой голос, послышался рык, и волки начали вставать, особенно тот, в кого я попал камнем. Бежим, крикнул я, активируя шаг ветра второй ступени и уносясь прочь, следом за мной бежал Сяхау. Почему не третий? Потому что сейчас мой напарник легко поймет разницу между своей третьей ступенью и моей. Волки бежали за нами по пятам, но все же не могли догнать нас. Сяхау на ходу предупредил о том, что мы идем, так что, когда мы вылетели из пещеры, прямо за нашими спинами почувствовали холод. Это маги льда активировали заморозку, тормозя толпу волков, что бежала за нами. Молодцы, хорошая работа, похвалил Ло Донг, сложив руки на груди и наблюдая за тем, как трое магов льда попеременно обновляют заморозку, а маги огня атакуют за ледяной слой, сжигая подходящих волков. Сюч Жаотин также атаковал волков гневом молнии, убивая волков одним метким ударом. Все шло хорошо, как говорится, без сучка и задоринки. Конечно, были те волки, что пытались забраться наверх и убить магов, но их отбрасывала земляная волна назад. Те же, что все же забирался, ударялись в водяные щиты, после чего их убивала молния. Мы с Сяхау поднялись на противоположные насыпи, держу пари, он следил за ситуацией, чтобы вовремя создать воздушный путь с помощью шага ветра и ускорить отступление всего отряда. Я же наблюдал за довольно скучной битвой, ища опасные ситуации. Нет, я делал это не для того, чтобы спасти кого-то, а для того, чтобы был повод вступить в битву. Как я уже говорил, на большую часть присутствующих мне плевать. Спустя пару минут, большая часть из волков, что мы привели, была убита, но на их место приходили новые волки. Из всех этих волков вылетела лишь одна целиковая душа, которую я прибрал к своим рукам, осталось последний сосуд заровнять. Однако теперь, почти подпирая своды пещеры, вышел трехглазый волк. Маги огня и молнии, которыми без передыха поливались волки у самого входа в пещеру, лишь слегка царапало, а возможно даже щекотало его, так как не было прямого попадания. Магия льда и земли не могла его даже чуть затормозить. Он осмотрел нас, магов, что покусились на его земли, и сосредоточил свой взгляд на лейтенантах, что стояли чуть поодаль. Во время всего этого действа у всех, кроме меня и, пожалуй, самих лейтенантов, выступил холодный пот от тихого испуга. «Ну, что, малыш, я уже грохнул тебе подобного, когда был слабее, посмотрим, что ты сможешь против четырех магов среднего уровня». Внутренне усмехнулся я. «Сохраняйте спокойствие», — прокричал Ло Донг, после чего, обращаясь к лейтенантам, добавил, «всем приготовиться, огненный кулак, башня». Он выбросил руку с кулаком вперед, а под волком разгорелось пламя, которое ударило прямо ему в брюхо. Это была магия огня среднего уровня второй ступени. Не скажу, что он крикнул это, чтобы покрасоваться, а скорее, как сигнал к началу. Трехглазый мигом рванул с места и, перескочив совершенно неинтересного ему мага льда, понесся на Ло Донга. Однако в последний момент перед ним образовалась земляная стена и световой барьер Чжоу Суин, поразительная у них обоих скорость создания звездных карт. Волк врезался в нее, сильно ударившись, брюхо и лапы уже были обожжены башней огня, что доставляло ему огромную боль, а теперь еще и головой в такую стенку. Однако и защита не выдержала его напора, барьер рассыпался, но стена выдержала. Следом последовал прилетевший справа огненный кулак и удар демона молнии второй ступени, в виде пяти молний поразили волка в четыре конечности и в голову. После такого скооперированного удара трехглазый зашатался, но все еще был жив, каменная стена осыпалась и Ло Донг собирался нанести последний удар, башни огня, но тут послышался волчий вой со стороны, а спустя пару секунд к Чжоу Суин приближался второй трехглазый волк. От неожиданности девушка встала в ступор. К ее счастью, Ян Дей успел создать каменную стену, но она была в разы слабее, чем у Ло Донга. Волк, врезавшись в ней, разломал ее, но этого времени хватило, чтобы Чжоу Суин успела сбежать из-под его удара. «Отступайте, непредвиденные обстоятельства», — крикнул Ло Донг, магом начального уровня, что добивали остатки одноглазых волков, когда из пещеры послышался вой третьего трехглазого волка. Маги быстро переключились с нападения на отступление. «Быстрее, я задержу этого, это моя ошибка, я его просмотрел», сказал Селей, абсолютно серьезным, слегка извиняющимся и без капли усмешки. Глава 29. Три трехглазых волка и шесть магов. Тем временем, недобитый бежал на Ло Донга, стремясь убить его, но тот использовал огненный кулак, а сразу после с помощью земляных волн отступил назад. Пришедший на помощь обратил свое внимание на Ян Дея и направился к нему, за что получил по лицу огненным кулаком, отчего слегка отшатнулся, но не потерял своего стремления атаковать. Спас Ян Дея вовремя появившийся световой барьер. Тем временем рычание из пещеры все приближалось, а Селей уже подготовил новый удар демона молнии. Остальные маги спешно отступали, им здесь делать нечего. В битве между вожаками и магами среднего уровня, они уже выполнили свою роль, убив мешающуюся мелкотню. «Ксин Юн, давай быстрее!» — крикнул мне Сюй Чжао Тин, бежавший последний, толпу вел Ся Хао, а где-то посередине была Хэ Юй. «Ты здесь тоже будешь лишь мешаться. Беги без меня, я маг среднего уровня и не могу ударить в грязь лицом», — сказал я, смотря как из пещеры выбегает трехглазый волк, тут же получая в голову и по лапам удар молнии. А Селей готовил уже следующий. Однако волк получил недостаточный урон, чтобы остановиться и, к удивлению, Селей продолжил бежать на него, маг явно не успевал применить исчезновение тени. Мое лицо озарила улыбка сумасшедшего, наверное, я таким и был, так как видя эту ситуацию мне становилось страшно интересно ворваться в их схватку и выколоть волку пару глаз. Шаг ветра был готов, кинжалы в моих руках, мощный толчок и я лечу в лицо ошарашенному волку, который явно не ожидал того, что какой-то человечишка прыгнет на него. Благодаря эффекту неожиданности и увеличенной в 2,5 раза силе шага ветра, я, врезавшись в волка, заставил его отшатнуться, а одним кинжалом проткнул его верхний глаз. Второй я тут же воткнул в правый, а левый прорезал первым, одновременно отталкиваясь и используя новый шаг ветра. В этот же момент в волка опять прилетело 5 молний, одна в голову и по 2 в переднюю и заднюю правые лапы. С небольшим запозданием еще одна молния со стороны насыпи пролетела мимо меня и попала монстру в проткнутый глаз. Это был гнев молнии Сюй Чжао Тина. Если бы в глазу был металлический стержень, то можно было считать, что с ним покончено, но у нас не было этого стержня. «Спасибо, а теперь уходите отсюда, от вас будет мало толку», — таким же серьезным голосом сказал Селей. Он был прямо другим человеком, от его насмешливого и высокомерного вида не осталось и следа. «Я не уйду, пока не уйдет, Ксин Юн», — гордо заявил Чжао Тин. Я же вместо ответа оттолкнулся от насыпи и вновь полетел на волка, в этот раз целясь в шею. Конечно, мои кинжалы не могли нанести ему ранения серьезнее выколотых глаз, но я мог его царапать, раздражать и отвлекать. Конечно, если я был один, то лезвием ветра, думаю, смог бы при удачном стечении обстоятельств отрубить ему шею или еще как нанести весомый урон. Но сейчас я мог лишь прыгать и бегать с кинжалами. «Идиоты!» — рявкнул Селей, завершая звездную карту молнии 2-й ступени. Тем временем Чжао Тин готовил уже 3-й гнев молнии, чтобы ударить по волку. Я же, сделав довольно глубокий надрез на шее, лишь слегка промахнувшись и не попав по сонной артерии, оттолкнулся с другой стороны шеи и отлетел ему за спину. Волк явно не понимал, на кого ему реагировать первым, на назойливую блоху, лишившую его зрения, или на мага, который жалил его слабенькими молниями, или же на того, что бил его мощными зарядами, от которых горели мышцы и кожа, а также сводила судорога. В него прилетело еще 5 молний удара демона молнии, 3 из них попали в глаза волка, проделав дырки чуть ли не до мозга, а еще 2 в ту царапину, что оставил я, туда же попал и гнев молнии Сюй Чжао Тина. В столь долгом замешательстве волка, конечно, еще и сыграла полная потеря зрения. Как жаль, иначе Селей мог даже погибнуть, сражаясь со столь сильным противником. Волк почти помер от таких атак, но все еще цеплялся за жизнь, пытаясь устоять на своих 4, но получалось не очень, и спустя еще пару секунд, 2 гнева молнии и 1 демон молния окончательно разнесли его голову и испепелили мозг. Тем временем я оценил ситуацию с 2 другими волками. Ло Донг успешно уклонялся и продолжал потихоньку, магии начального уровня, выжигать и без того обожженного волка, до чего же он живучий. Ян Ди и Чжоу Суин из последних сил оборонялись и уклонялись от волка, который был лишь слегка подпален. «Уходите быстро, дальше мы справимся сами», — сказал Селей, добив своего волка и оборачиваясь в сторону других. Сяхао и остальные маги начального уровня, кроме Сюйчжаотина, уже ушли довольно далеко. Он же стоял, уперев руки в колени, и старался отдышаться и передохнуть. Да не сладко ему. Сначала истреблял одноглазых волков, выпуская магию с небольшой передышкой, а потом подряд 6 заклинаний без намека на отдых, а он все еще на начальном уровне. «Нет, извини, но мы охотники, решившие помочь армии, и не подчиняемся вашим приказам, действуем по своему усмотрению», — сказал я, создав шаг ветра и направившись в сторону волка Яндея, планируя повторить предыдущий трюк. «Черт, до чего же этот тип рвется в бой? Ты, если еще можешь творить магию, бегом помоги Лодонгу справиться с раненым волком, я помогу Яндею», — выругавшись и раздражительно, за моей спиной, сказал Селей, исчезая в ближайшей тени. «Ха-а, черт», — выругался Чжаотин и побежал в сторону Лодонга. Волк вновь ударился об световой барьер Чжоусуин, которая защитила Яндея, что до этого огненным кулаком оставил еще один ожог на брюхе волка, но несмотря на многочисленные ожоги, он был довольно свеж и не потрепан. Первая ступень среднего уровня лишь слега могла его ранить, и необходимо много времени, чтобы так его завалить. Я же уже почти был на месте, пользуясь замешательством волка после его столкновения, оттолкнулся и полетел прямо ему на морду. Кинжал, что был в левой руке, воткнулся прямо в его левый глаз. Я уже собирался пронзить его верхний, но тут волк махнул головой из головы в сторону, пытаясь сбросить меня. Так как мне особо ни за что было держаться, кроме кинжала, меня стало бросать из стороны в сторону, вывихнуло левую руку, так как слишком поздно разжал руку и отлетел метров на 30 в сторону. У меня еле получилось приземлиться и не покатиться по земле, кинжал остался в глазу у волка, а моя левая рука повисла и целиком горела от боли. По всему моему телу выступил холодный пот, в глазах потемнело из-за внезапной острой боли. До этого момента самым серьезным моим ранением были ожоги по всему телу, но тогда это было более-менее терпимо. Сейчас же резкая боль от вывихнутой и частично поломанной руки пульсировала, распространяясь по всему телу. Стерпеть ее и сразу же встать и вернуться в бой было просто невозможно для человека, кто раньше не получал таких ранений. Да, битвы с монстрами веселые, но черт подери, если тебя заденет монстр, то это чертовски больно. «Ксин Юн, ты в норме? Ты живой?» — послышался со стороны голос Чжаотина, что привел меня в чувство. Я смог кое-как преодолеть боль и посмотреть в сторону, откуда он доносился. Чжаотин бежал к сильно отдалившемуся Лодонгу и его подпаленному волку. Он был покрыт потом с ног до головы, но немного привел себя в порядок. После я посмотрел на своего волка. Яндей огненным кулаком попал ему в лицо, вновь возвращая его внимание на себя. Тут же за спиной волка появился Селей, который направил удар демона молнии ему в лапу, поджаривая ее и вызывая спазм мышц, отчего тот чуть не полетел кубарем по земле, пытаясь встать на обездвиженную лапу. Ко мне же подбегала Чжоусуин, попутно создавая звездную карту исцеления. Белое свечение окутало мою левую руку, а от Чжоусуин ко мне полетела маленькая белая бабочка, что стала порхать над моей рукой. Боль стала проходить, а рука сама, хоть и с небольшой резкой болью, встала на место. Постепенно я вновь стал ее ощущать, как раньше. Показав большой палец Сюйчжаотину, я начал вставать, чтобы вернуться в бой. Все в порядке, рука должна была вернуться на место, трещины в кости залечиться. Но я не рекомендую тебе сильно ее использовать, сказала слегка обеспокоенным голосом Чжоусуин, подбегая ко мне. Да все нормально, спасибо, быстро ответил я, создавая звездный путь ветра и направляясь к вожаку, который метался из стороны в сторону, атакуемый то огненным кулаком, то демоном молнии. Этот волчок был уже изрядно потрепан, живого места на нем практически не осталось, но это был вожак стаи, при этом не самый слабый из них. Легко убить таких можно, лишь поджарив мозг или разворотив половину тела. Селей пытался попасть в глаза и проделать такой же трюк, что и с прошлым, но никак не мог этого сделать, так как волк уклонялся. Все же он мог видеть приближающиеся к нему молнии.